руками. «Николай Максимович, но вы же востоковед. Вы должны понимать, что здесь не так». Костомаров несколько смутился, а после тихо произнес, склонившись к ее уху. «Но я-то благодаря слуху Горга прекрасно его расслышал». «Я-то как раз понимаю, что не так. И я надеялся, что вы как специалист сможете подсказать, что я как минимум не сошел с ума». «Очень интересно, что же этакое они обнаружили, что для этого нужно было привлечь не только разведку, но и отдел магических чрезвычайных ситуаций. Идея со вскрытием гробницы все меньше и меньше мне нравилась. Однако же я обещал посмотреть на ее защиту и обещание планировал выполнить. Об ее вскрытии с Ясеневым мы не договаривались». Пока же Алиса лишь покачала головой и, указав на бумагу у себя в руках, строго сказала старичку-профессору. «Это я пока забираю с собой». «Конечно, конечно, сударыня, как скажете». Заторопился Костомаров с облегчением во взгляде, что ему сразу же не отказали в помощи. Я присмотрелся к обитателям центрального шатра и словил себя на мысли, что все происходящее здесь – спектакль, тщательно разыгрываемый для нас. Как минимум четверо человек здесь находящихся явно имели отношение к военной стезе. Выправку, а еще колючий взгляд, наблюдающий по сторонам и четко отмечающий всевозможные мелочи в поведении. Ни с чем не спутаешь. Я бы даже отнес их к особистам, охранному отделению, либо шестому отделению. Но мог быть и неправ. Перейдя на магическое зрение, я только удостоверился в собственных догадках. Ведь они сияли не хуже новогодних елок, обвешанные всевозможными артефактами и магическими амулетами. Всего из трех десятков человек, расположившихся в шатре, магов было 12, включая нас с Алисой и Мурадом. И если простецы в большинстве своем были воодушевлены находкой, то маги относились к происходящему с некоторой опаской. Но правда это не мешало им вести шуточный счет. Простецы – маги, 1-1. Что это за счет такой, я понял чуть позже, когда обнаружил самую обычную окрашенную коричневой краской доску, на которой мелом писали всевозможные предложения по вскрытию гробницы, и затем вычеркивали те, которые были опробованы. Опробовали они уже много, причем напротив некоторых предложений стояли крестики. Когда я полюбопытствовал у Селима, что они обозначают, он пояснил, что во время этих попыток кто-то умирал, и его возвращали к жизни с помощью магов смерти. Но что я могу сказать? Историки явно стремились к самоуничтожению, ибо крестики стояли практически везде. А так и не подумаешь, что историк и археолог – это опасная профессия, пока не окажешься внутри лагеря какой-нибудь экспедиции. Я ходил по шатру, изучая образцы, добытых вокруг захоронения материалов. Один из экспонатов меня особо заинтересовал. Это была трехмерная модель, причем не иллюзорная, а самая что ни на есть настоящая, сделанная из глины и папье-маше. Когда я остановился и даже присел, разглядывая ее, напротив меня оказалась Алиса. Она точно так же, как и я, присев на корточки, разглядывала со всех сторон модель. Наши взгляды встретились. По хмурому взгляду девушки я понял, что снова что-то было не так. «Не поделитесь, сударыня, в чем дело, что на вашем прекрасном лице залегла печать озабоченности?» Алиса сперва хотела было отшутиться, а после замерла и будто бы заставила себя ответить. «Понимаете, Юрий Викторович, с этой гробницей что-то не так. Такое ощущение, будто здесь сплошная мешанина эпох, стилей, архитектур, народностей, стран. Вот смотрите, пирамида. Это же достаточно распространенный символ, пусть часто ошибочно отождествляемый с Египтом. Их достаточно много открыто по миру. Те же инки, майя строили их. Но для наших мест, согласитесь, строение весьма нерядовое. Те же пиктограммы на каменных блоках, охранные печати, они и вовсе относятся отчасти к индийским, отчасти к ассирийским письменам. Я не специалист по индоассирийской культуре, но им здесь делать просто нечего. Их цивилизация строилась вокруг Инда, а он настолько же далек от здешних мест, что это равносильно, если бы Костомаров здесь обнаружил под землей китайскую пагоду». Нет, отчасти я был с ней согласен. И все это выглядело либо как подделка для того, чтобы привлечь наше максимальное внимание, либо как нечто невозможное. «Не волнуйтесь так», – попытался успокоить я магичку. «Разберемся. Мы ведь даже еще не видели объект, который нам предстоит исследовать, а я все-таки привык доверять собственным выводам, а не только опираться на предоставленную информацию. Опять же, нельзя исключать наложение всевозможных обманок, искажающих внешний вид, ведь должны же были создатели этого места побеспокоиться о том, чтобы его не разграбили, верно?» Тинишева нахмурилась. «Вы знаете, это возможный вариант. Тогда тем более нам с вами нужно в первую очередь осмотреть курган, ибо вы же, если мне не изменяет память, еще и не слабый иллюзионист. Возможно, вам удастся рассмотреть нечто такое, чего не удалось всем местным. И тогда это многое бы объясняло», – воодушевилась Алиса. Она подошла ко мне вплотную и, заглядывая в глаза из-за своего достаточно маленького роста, поинтересовалась. «Может, пойдем сразу посмотрим до ужина?» При этом выглядела она как ребенок, просящий желанную куклу на Новый год в качестве подарка. Во взгляде сквозила неприкрытая надежда, будто бы я был волшебником, способным исполнить ее самую заветную мечту. «Сударыня, когда вы так на меня смотрите, я готов идти хоть в ад с вами под руку», усмехнулся я, отчего щеки Алисы, кажется, слегка порозовели. Юная вдова умела смущаться, либо же качественно отыгрывала очередную роль разведчицы на задании. Однако же сейчас вынужден вас огорчить. Селим Алиевич меня предупредил о том, что, предположительно, к осмотру мы сможем приступить только завтра. Близкий осмотр сегодня невозможен в связи со срабатыванием очередного защитного механизма и появлением некого эфирного поля, вредящего здоровью вследствие энтузиазма господина Костомарова. А посему подвергать вас и себя опасности я не хочу, и к осмотру мы приступим завтра. Глава 19. Ужинали в археологическом лагере в 6 вечера. Солнце уже клонилось к горизонту, и к 8 предполагалось, что будет уже сплошная темень. Часть обитателей лагеря собиралась вечером после ужина сидеть у костра и петь песни под гитару. Селим же уточнил у нас, чем мы хотели бы заняться. Я напомнил ему о предложении отправиться на море. «А как же сложности с доставкой?» «Это я беру на себя», – хмыкнул я, обернувшись уже к собравшейся выходить к себе Алисе и уточнил. «А вы, сударыня Тинишева, составите нам компанию, и Лисия будет считаться попранием вашей чести». Та только скептически улыбнулась. «Я вдова, Юрий Викторович. К тому же разведчица и темная. Поездка в составе компании трех аристократов, тем более из дружественной фракции, не испортит мою репутацию. А потому, да, я в деле. Даже интересно, как вы будете нас доставлять на морское побережье». «По небу», – пожал я плечами. «И дабы вас не стеснять, мы обещаем на вас не засматриваться. Хотя, признаюсь, это будет сложно», – подмигнул я, сделав Алисе недвусмысленный комплимент. «Юрий Викторович, поверьте, тьма надежно скроет меня от любых взоров». «И даже ведь не поспоришь. С учетом того, что солнце склонялось к горизонту, все ее фразы можно было воспринимать как в прямом, так и в переносном смысле». Сборы назначили на четверть часа после ужина. Кормили у археологов вкусно и сытно. Кулеш с мясными обрезками, шкварками да с овощной зажаркой был чудо как хорош. К ужину всем подали сангрию, разбавленное вино с фруктами, льдом и специями. Должен признать, что охлаждала она просто чудесно. Селим оказался весьма предусмотрительным радушным хозяином и прихватил с собой корзинку с бутылкой такой же сангрии и стопкой бутербродов. «После водных процедур обычно дико хочется есть», прокомментировал он мой вопросительный взгляд. «А сангрия это имеет 2-3 градуса крепости, посему каким-то образом повлиять на наше состояние не должна». В назначенное время мы все вышли за пределы лагеря, и я вынул из собственного ничто гора, а также создал одного иллюзорного крыла грива. Нужно было видеть выражение лиц моих спутников. Причем, если Алиса еще старалась удержать нейтральное, безразличное выражение, то Селим даже не пытался. «Есть! Я же говорил, что у него уже имеется архимажеский статус по иллюзиям. Ты посмотри, какие красавцы! Они же крыльями машут! и от них воздух волнами расходится. Они же как живые, ты посмотри!» Младший Керимов наворачивал круги возле Химеры, расточая комплименты и ей, и мне заодно. А вот Алиса с некоторой опаской смотрела на двух моих красавцев. Гор, впрочем, удостоился от нее особого пристального внимания. Она даже пальчиком в перчатках его потрогала, когда думала, что ее никто не видит. Вся троица не спешила взбираться на Химер, ожидая, пока я проведу им инструктаж. «Ну, у вас и фантазия, князь!» — хмыкнула Тенишева, осторожно обходя по кругу Гора. На что тот отреагировал по внутренней мысли связи. «А давай девочку заберем себе!» «Так и планировал», — сказал я. «Ибо если бы я каждому создавал по Химере, меня бы сдали тут же. А так, две Химеры на четверых, 15 минут лета, и у меня якобы пустой резерв». «Хитер!» – отреагировал Гор. Я погладил его по шипастой голове и обернулся к товарищам. «Итак, давайте знакомиться. Это Гор. Это Гриф. Уж извините, каждому по питомцу создать я не в силах. И так придется поддерживать их существование на протяжении всего полета. Посему, если вы не против, господа Каюмовы летят на Грифе, мы с сударыней Тенишевой на горе. Селим, указывай направление и полетим». «Князь, скажите, сколько вам необходимо времени на восстановление резерва после таких экспериментов?» На всякий случай уточнил Мурат, не спеша взбираться на крыло Грифа. «На час минимум задержаться придется, чтобы впритык хватило на возврат», – предупредил я. «В идеале часа на полтора рассчитывайте, тогда могу гарантировать мягкий полет и безопасную посадку». Мы взобрались на Химер, и Гор мягко взмахнул крыльями и оттолкнулся лапами от земли, взмывая в воздух. Алиса, сидящая передо мной, вцепилась в луку седла и тихо вскрикнула. Поскольку сидели мы вплотную, мне удобно было говорить ей прямо на ухо. «Не бойтесь, Гор хороший, он нас не уронит». Алиса пропищала нечто восторженное, но спустя пару минут все же привыкла к полету и стала относиться к нему спокойней. «Могу я задать всего лишь один вопрос, князь?» При этом Алиса с лукавой улыбкой обернулась ко мне так, что наши губы едва не касались. Я кивнул. «Задавайте». «Почему он черно-розовый? Это что-то значит?» Я расхохотался. Гор только обиженно фыркнул. «Сударыня, мои питомцы обладают некоторым самосознанием, хотите верьте, хотите нет. И считайте, что это отражение его настроения в честь потрясающего заката». Гор чуть ли не подавился смешком и возмущением, зато мне по мысли связи прилетело. «Конечно, в честь заката. Кто-то розовой дряни наглотался, а ко мне теперь вопросы. Почему у тебя волосы не порозовели? Почему только я отдуваюсь?» «Ничего, друг. Стоит мне накинуть шкуру Горга, и я буду такой же красивый, как и ты. Тоже придется на закат пенять». Гора это, кажется, немного успокоило. Керима вылетели рядом, и Селим указывал направление. Путь наш лежал не в сторону Керчи, а на юго-запад от города. «Там есть одна обалденная уединенная бухта с золотистым песочком, так называемый генеральский пляж. Доступ туда имеют только лица особого приоритета в империи, а поскольку вы князь, сотруднику МЧС, то к нам вопросов не возникнет», – оповестил о своей задумке Селим. Он же и корректировал направление. Спустя четверть часа с небольшим мы оказались на месте. Вид был просто потрясающий. Признаться, у меня дух захватывало от увиденного. Оранжево-желтые скалы, ветрами, водой и солнцем, обращенные в подобие фигур, выходили из воды полукругом, обрамляя бухту словно подкова. Внутри золотистый песочек и заросли пальм. Им здесь явно было неоткуда взяться, но раз уж пляж генеральский, то, видимо, кто-то из магов природы постарался благоустроить место отдыха высоких чинов. Солнце уже коснулось горизонта, постепенно уходя в морские волны. Небо олело пожаром, прошивая редкие облака столбами света. Легкий бриз со стороны моря охлаждал наши разгоряченные тела, оседая солью на губах. Дышалось легко. Казалось, легкие могут лопнуть от такого количества воздуха, что хотелось протолкнуть внутрь себя. Приземлившись на берегу и освободившись от пассажиров, я позволил Гору и Грифу взмыть в воздух и спикировать в воду, окунувшись и заодно проверив безопасность дна. Под водой те творили невероятные акробатические кульбиты с не менее радостными визгами, чем до того Алиса. И мне даже пришло сообщение от Гора по мыслесвязи. «Это даже лучше, чем мороженое!» Я не смог сдержать улыбки. «Самому нравится. Думаю, нужно заработать денег и приобрести резиденцию где-нибудь на море. Можно было бы в качестве награды попросить какой-нибудь небольшой домишко в Крыму у принца. Но ты знаешь, мне это претит. Сами заработаем. Не хотелось бы все получать милостью императорской семьи». «Императоры меняются, а имущество остается», — хмыкнул мысленно Войд. «Но в чем-то ты прав. Одобряем». В итоге химеры исчезли, и я обернулся к товарищам. Химеры проверили прибрежную территорию. Крупной живности поблизости нет. Но не стоит далеко заплывать. Там обрыв, если волной затянет, достать будет сложно. У нас, конечно, есть господа Керимовы, они откачают и вернут нас с того света, но думаю, что они бы тоже хотели отдохнуть без непредвиденных ситуаций. Мы с Керимовым разделись до исподнего, а именно до коротких плавательных шорт. Конечно, могли бы и бизон их окунуться, но смущать Алису не стали. Она же, в свою очередь, скинула с себя свободный домашний костюм оливкового цвета и осталась в облегающем фигуру черном комбинезоне. Сидел он настолько идеально, что ни капли не скрывал достоинств фигуры Тенишевой, хоть и закрывал ее от ушей до кончиков пальцев. Причем последнее выражение было вовсе не фигуральным, ведь костюм закрывал даже кисти и стопы. Память почему-то подкинула сравнение с костюмом аквалангиста. Но стоило признать, что подобный костюм не смущал ни ее, ни нас. Оставаясь полностью закрытой, она могла спокойно плавать в нашей компании, не опасаясь за собственную репутацию. А дальше мы просто отдыхали. Несмотря на то, что я был самым младшим в этой компании, резвились мы все одинаково. Будто детство у всех разом засвербело в одном месте столь соблазнительно обтянутому Алисы плавательным костюмом. Мы играли в салочки, догоняли друг друга в воде, и потом даже пытались неслышно и неспешно подкрасться и притопить товарищей. Выходило, конечно, не очень, с учетом того, что все мы маги, но оттого и было весело. В какой-то момент я отплыл на глубину, выбирая очередную жертву для каверзы, и мое темечко резко прострелило болью, настолько яркой и ослепительной, что я невольно окаменел от болевого шока и пошел на дно. При этом память подкинула мне совершенно иные воспоминания. Как будто бы в прибрежных волнах я резвлюсь в другой компании. Три осьминожка, две девицы, одна с розовыми волосами, другая с темно-вишневыми. Там были даже близнецы. И вся эта толпа играла, как и мы сейчас, в салочки. Осьминоги подбрасывали друзей в воздух, устроив подобие водных горок. А сам я ловил малышку, заливисто хохочущую, падающую мне в руки. Я что-то кричал ей по имени, но боль заглушила имя пульсацией крови в ушах. Малышка что-то кричала мне в ответ и смеялась. И все, что я пытался сделать, это запомнить лица. Но они тут же смазывались и осыпались песчинками. От этого было глубоко больно внутри, как будто бы кто-то когтями выдирал из меня самое дорогое, что у меня было. Внутри все рвалось и противилось подобному. Я рычал, пуская пузыри под водой, пытаясь уловить хотя бы какое-нибудь воспоминание. Хотя бы какую-нибудь деталь, оставить себе что-то самое дорогое. Вспышка боли завершилась так же неожиданно, как и началась. Меня буквально за волосы вытянули из-под воды. Это была Алиса Тенишева. «Князь, вы так не пугайте!» Ее обеспокоенный взгляд сверлил мое искаженное гримасой боли лицо. «С вами все в порядке?» «Простите, да», чуть заикаясь, ответил я. Настроение было несколько подпорчено, и я направился к берегу, а следом и мои товарищи по прогулке. Солнце уже давно село, потому я создал подобие небольшого костерка, пусть и иллюзорного, но все равно у него было приятно сидеть и греться. Алиса разобрала корзинку, подготовив бутерброды и сангрию. Делала она это молча, бросая на меня странные взгляды. Керимовы выходили последними. Я услышал тихий разговор между братьями. «Что это с ним? Он тонул?» Задавался вопросом Селим. «Нет». Мурат был категорически в своем мнении. «С ним явно было что-то не так, но умирать он не собирался». «Мне его состояние болевой шок напомнило», — поделился соображениями младший Керимов. «Но отчего? Медуз не было. Иллюзиями он не пользовался, чтобы его от перерасхода резерва так скрутило. Может, переоценил свои силы?» «Не уверен», — покачал головой Мурат. «Возможно, что это последствия давнего нападения Светловых, в которое мне в свое время пришлось вмешаться вместе с нашими всадниками на костяных вивернах. Светловы его чуть калекой не оставили, и то, что он сейчас выглядит вот так, это, в общем-то, заслуга княгини Угаровой и лекарей. Так что, может, что-то недолечили, но такое лучше не обсуждать». «Слушай, а правда, что говорили, будто княгиня пересадила ему ногу Горга?» «Правда». «А почему тогда она выглядит как самая обычная?» – удивился Селим. «Вот же бесхитростная душа! Он даже не пытался сдерживать не самые удобные вопросы. Мне даже стало интересно, сколько же ему на самом деле лет, если он сказал, что не намного старше меня. Судя по яркости свечения ауры, она у него была на уровне 3-го, максимум 4-го ранга, что, конечно же, по меркам древнего аристократического рода было достаточно низким показателем». «Селим, ты иногда как дитя малое», — покачал головой Мурат, отворачиваясь к морю и обтираясь полотенцем. «Он полтора часа назад при тебе создал две овеществленные иллюзии химер и привез на этих химерах нас на побережье. Ты думаешь, этому человеку сложно набросить иллюзию на свою конечность, чтобы не пугать девушку и выглядеть как все?» Селим скупо улыбнулся. «Действительно, не подумал». У костра мы просидели еще около получаса. Селим рассказывал байки из археологических экспедиций. Оказывается, он вместе с Костомаровым пропадал в них последние пару лет. Я все же решил спросить напрямик о его возрасте. В итоге оказалось, что ему было всего 20. Отсюда и ветер в голове, и подобная непосредственность, которая никоим образом не приветствовалась его родом. Но Мурат братишку просто обожал и всегда готов был помочь. Предполагаю, что самому Мураду явно было гораздо больше, чем нашей троице. Но он умел расслабляться и вливаться в компанию, не пытаясь противопоставлять свой возраст нашей молодости. Сангрия подошла к концу, как и бутерброды, столь уместно прихваченные Селимом. Мы развалились на песке вокруг костра и смотрели на звезды. «Иногда я хочу сделать так же, как и ты, братец. Послать всех к демонам и сбежать на край света, где всегда тепло и нет необходимости выполнять свои аристократические обязанности», — тихо заговорил Мурат, глядя бездумно в звездное ночное небо. Звезд было столько, будто щедрый волшебник шел с дырявым ведром и рассыпал их по небосводу в Млечный Путь или Реку Времени, как называли ее эрги. Тихий шум прибоя смешивался с отдаленным стрекотом все тех же степных сверчков, но не мешал никак нашему разговору. «Нет, братец, ты не сможешь. Ты для этого чересчур ответственный», — хмыкнул Селим и пошевелил созданным магией иллюзии поленом угли в костре, при этом с благодарностью глядя на меня. «Атмосфера все же очень много значит в такие моменты. Это я, самый младший, непутевый и бесперспективный в магическом отношении, могу позволить себе подобные выходки. Активом рода я не числюсь, скорее уж пассив. А тебе придется тянуть эту лямку до конца. Дай боги, конечно, здоровья нашему отцу, тогда у тебя будет возможность хотя бы выбираться с семьей в отпуск куда-нибудь ко мне на юг». На фоне тяжело вздохнула Алиса, то ли печались об отпуске, то ли об отсутствии нормальной семьи. Домой мы возвращались спустя 2,5 часа вылета. Время близилось к 11 часам ночи, а завтра предполагался ранний подъем. Настроение в целом было хорошим. Химеры умеренно держали направление обратно на лагерь без подсказок. А мы все прилично подустали. День был насыщенный, и хотелось поскорее растянуться на своих матрасах. Но стоило нам приблизиться к лагерю, как я резко запретил химерам снижаться. Весь лагерь под нами кишмя кишел всевозможными тварями. Глава 20. «У вас всегда такое по ночам творится?» На всякий случай поинтересовался у Селима. А то мало ли у них соответствующие представления от местной флоры и фауны не впервой, и они знают, что с этим делать. «Нет», – заикаясь, ответил младший Керимов. «Погибшие есть», – тут же привлек я внимание Мурада. Тот сосредоточился и, закрыв глаза, принялся водить рукой над лагерем. На самом деле, на крохотном пятачке определить жизнеспособность трех десятков человек не такая уж большая проблема. Другой вопрос, что у Мурада что-то явно пошло не так. Его подтряхивало так, что Селиму пришлось придерживать брата, дабы тот не свалился с химеры. На висках и на лбу у Мурада выступил пот от напряжения, а после он открыл глаза с дикой растерянностью, глядя на меня. «Я не понимаю. Магия просто не пробивается сквозь полог. Как будто я пытаюсь найти хоть кого-то живых или мертвых, а не слышу ничего и никого. Я будто ослеп и вовсе потерял силу, но нет, резерв на месте». И такая паника слышалась в его словах, что я невольно задумался над тем, насколько же уязвимы маги без своей силы. Они настолько привыкли полагаться на магию и тренировать ее едва ли не с пеленок, что стоит им столкнуться с препятствием, где ее невозможно использовать, и они впадают в панику. Внизу наконец-то зазвучали звуки боя, появились вспышки от использования артефактов и заклинаний, а вместе с ними ночную тишину разорвали крики людей. Судя по всему, это маги и замаскированные представители имперских служб вступили в неравный бой с тварями. «Надо же помочь как-то», – заговорил Селим. Но я покачал головой. «Погоди, вы чем-то компактным ударить можете, чтобы под удар не попали свои же?» Керимовы переглянулись и разочарованно покачали головами. «Значит, берегите силы на случай, если придется возвращать умерших. И да, если по площадям работать можете, то посмотрите налево, там как раз ваша клиентура подтягивается». Благодаря зрению Горга я четко определил, откуда шла волна тварей. Валила она прямиком из раскопанной гробницы. Причем, если первая волна была ползучая, в которой сложно было определить, что это ползет, то ли скорпион, то ли змея, то ли плод их запретной любви, то во второй волне пошли вполне реальные хищники, чем-то напоминающие наших химер. Только при создании этих никто не заморачивался с лаконичностью форм и сопоставимостью магий. Я видел помеси змей с волками, львами, крылатыми тварями. И валила вся эта братья не только по земле, но уже и по воздуху. Вот на них-то я и попытался перенаправить энтузиазм Керимовых. По этим можно было бить, не боясь попасть по своим. Керимовы синхронно выругались. Вот что значит семья. Я же прицельно швырялся с воздуха стихийными заклинаниями, то тут, то там, помогая защитникам лагеря, а сам в это время склонился к Алисе и прорычал ей на ухо. «Давай, дорогая, кто из нас востоковед? На что они могли рассердиться, что прут одной сплошной волной? Доставали что-нибудь наши историки из гробницы, чтобы ее обитатели вдруг решили вернуть себе забранное?» Алиса вся сжалась, слегка подрагивая. Но при этом я видел, что она старательно пытается вспомнить все, что за полдня успел вывалить на нее Костомаров. Не прошло и минуты, как она обернулась ко мне с воодушевлением во взгляде. «Табличка!» «Какая табличка?» «Костомаров рассказывал мне сегодня, что обнаружили один из ложных ходов, который должен был ввести в заблуждение расхитителей гробниц. И на этом входе была табличка вроде бы глиняная. Эту табличку они забрали для исследования, для того, чтобы свериться с письменами. Больше ничего сверхъестественного они оттуда не забирали». «Уже неплохо. Где эта табличка хранится?» «В центральном шатре, где и все остальное». «Отлично. Значит, сейчас мы спускаемся вниз, я спрыгиваю и пытаюсь добыть эту табличку. Вы же никуда не суетесь. И в крайнем случае прикрываете меня с воздуха». «Я могу помочь». Встряла Тинишева с абсолютно серьезным взглядом. «Не стоит воспринимать меня за кисейную барышню или юную нимфетку». «Смысл помощи? Быстро, четко, время. Полминуты на обоснование. Без раздумий скомандовал я. «Прикрою спину, убиваю прикосновением», уложила Стенишева лаконично по-военному в четыре слова. «Магия, физика», уточнил я на всякий случай, чтобы понимать, необходимо ли будет ее страховать постоянно. «Магия и физика». «Гор, к центральному шатру нас». Моя химера тут же рванула в сторону самого большого шатра, вокруг которого и кипел бой, и раздавались крики людей. Вал тварей временно ослабел в связи с тем, что Керимовы поставили некроманский заслон на пути движения тварей. Но даже одной партии людям хватило с лихвой. Черные незаметные во тьме твари забирались в палатки. И если я надеялся, что участников экспедиции отчасти должны были спасти артефакты, встроенные в сами палатки, то, к сожалению, этого не происходило, судя по крикам и стонам боли, раздающимися из убежищ. Сам центральный шатер уже взяли в плотное кольцо твари, пытаясь прорваться внутрь. Пробиваться сквозь кольцо было долго, муторно, и не факт, что свои же не приголубят чем-то магическим с перепугу. Потому пришло на ум несколько иное решение. Мы сделали вираж над шатром и тут же спрыгнули с Алисой на тентированную крышу. Совершив частичную трансформацию, я превратил руку в лапу Горга и когтями распорол тент. Не иначе, как на звериных рефлексах, я едва успел убрать лицо, как из образовавшейся дыры полетел рой тонких ледяных игл. «Не стреляй! Свои!» – проорал я. «Князь Угаров!» Для верности, выждав пару секунд, я осторожно отодвинул край надрыва и заглянул внутрь, увидев перепуганные насмерть лица людей местами в крови. И одно из этих лиц было вполне знакомым. Это был Костомаров Николай Максимович. «Табличку из ложного входа! Быстро! Они за ней пришли!» – крикнул я ученому. Но тот только ошалело хлопал ресницами, не понимая, чего я от него хочу. «Да я!» – проскользнула мимо меня Алиса и тут же рыбкой нырнула в прореху. Послышались крики, возня и стоны. Меньше чем через минуту, пока я выцеливал одиночных тварей, летящих к нам по небу, Алиса крикнула изнутри. «Подсоби!» В зубах у нее была зажата та самая табличка, а руками она подтягивалась, пытаясь выбраться через прореху в крыше. Но при этом крыша все-таки была неплотной, и руки у нее соскальзывали без всякой на то опоры. Схватив ее за шиворот, я рывком поднял удивительно легкую девушку и призвал Гора, на которого мы тут же уселись. Будто почувствовав, что табличка изменила местоположение, твари взревели на разные голоса и принялись оглядываться в поисках своей прелести. «Гор, к пирамиде!» – скомандовал я Химере, пока Алиса усаживалась поудобнее в седле передо мной. «Без проблем. Только скажи своим друзьям, предупреди, чтоб по мне никакой дрянью не шандарахнули, а то они в раж вошли!» – хмыкнул Гор, показывая на тихо ругающихся в небе Керимовых. На тех налетела очередная волна, причем из-под тишка. Думая, что они поставили некроманский заслон на пути тварей, они не заметили, как их обошли с флангов. Я еще раз взглянул магическим зрением на происходящее и совершенно ни черта не понял. Некроманская магия болотного цвета расплывалась, размешивалась в черных кляксах тварей, прущих на Керимовых, как будто бы размываясь и теряя силу. Нет, отголоски, конечно, светились, но все-таки мощность долетающих конструктов была меньше исходной как не в 2-3 раза. И потому тварям достаточно легко было задавить Керимовых числом. Мурат пытался прикрывать младшего брата, но при этом удерживать две стороны атаки попросту не мог. Крылогриф еще маневрировал, но и ему уже досталось. Из лап торчали какие-то странные шипы-иглы, отстреливаемые одной из летающих тварей. И даже отсюда я видел, что одно крыло Химеры обогрелось кровью. Подсознание отреагировало само. Собрав внутри себя чувство страха, я выдал волну для того, чтобы отпугнуть тварей от Керимовых и создать для тех коридор. Но волна подействовала на них несколько иначе. Они не бросились в рассыпную. Они словно замерли, принюхиваясь и пробуя на вкус ударившую по ним силу. Правда, и собственной цели я все же достиг. Пусть и столь опосредованно. Пока твари замерли, крылогриф, увидев нас, рванул в мою сторону, выводя Керимовых из оцепления. Влив больше силы в иллюзию химеры, я сперва подлечил свое творение, а уж после отдал приказ подниматься в воздух как можно выше, для того, чтобы обезопасить Керимовых. Мы же вместе с Гором и Алисой рванули в сторону пирамиды. Вся эта визжащая, рычащая, кричащая стая рванула следом за нами. Алиса свесилась с седла вниз и сообщила. «Нижний ярус тоже за нами рванул. Ты был прав», — признала она. «Еще как прав», — мелькнули у меня мысли. «Вот только идти в гости в пирамиду я не планировал». Подлетая к оголившейся стене гробницы, я сперва хотел зашвырнуть табличку туда, но потом прикинул, что если она глиняная, то с такой высоты может вообще-то и расколоться. Еще неизвестно, как ее охранники на порчу имущества отреагируют. А посему, подхватив табличку потоком воздуха, я мягко опустил ее на одну из ступеней пирамиды, а после чего есть мочи гаркнул. «Мы вернули ваше! Паритет восстановлен! Мы не лезем к вам, вы не лезете к нам!» Твари будто замерли, прислушиваясь ко мне. А после я готов поклясться, что одна из летающих тварюшек, чем-то похожая на помесь петуха, змеи и козы, кивнула бородатой мордой и повела свое воинство обратно в гробницу. Принц Андрей сидел в своем кабинете и попросил адъютанта камер-юнкера Железина никого к нему не впускать. Предстояло о многом подумать. По сути, мать сидела в казематах всего неделю, а он уже зашивался. Причем прекрасно осознавал, что сейчас, пусть и создавался некий цейтнот после нападения, однако же и обычный вал проблем совершенно не маленькой империи, не меньше того, что сейчас свалился на его голову. Мать же с этим справлялась более 10 лет, не жаловалась, не возмущалась, искала меры противовесов между разными группами влияний и при этом продолжала вести свою политику. Андрей Алексеевич прекрасно осознавал, что опыта у него недостаточно для того, чтобы в полной мере заменить мать. Уже сейчас он прекрасно видел, как к нему пытаются подсунуть нужных людей и через них повлиять на его решение. Едва ли не вся аристократическая верхушка империи вдруг решила, что без опеки матери и того же двоюродного деда, наследник престола, легкая мишень для лоббирования множества дворянских интересов. Андрея такая ситуация не устраивала. Гораздо больше его устраивала ситуация, когда разные группы дворян, конфликтуя между собой, соревновались и лоббировали свои интересы через определенных лиц. И оба этих лица сейчас сидели в казематах. Обкатав мысль, пришедшую ему в голову и которая бы однозначно понравилась отцу и так, и этак, Андрей вышел из собственного кабинета через потайной ход. Спускаясь по внутренним коридорам дворца в сторону казематов, Андрей еще раз обдумывал, что скажет матери. Отчасти принятию решения о встрече с матерью способствовал еще и разговор с младшей сестрой Лизой накануне вечером, когда он читал ей сказку вместо матери. «Андрюш, ты обиделся на маму? Неужели ты поверил, что она может желать тебе зла?» Смотрела на него принцесса удивительно серьезным взглядом голубых глаз. Прежде чем ответить сестре, ему пришлось тщательно выбирать слова, чтобы быть честным перед самим собой и перед Лизой. «Нет, сестренка, в то, что она хотела сделать мне плохо, я не верю. Но ее понятие «хорошо» может несколько отличаться от моего. И пока я не придумаю, как примирить ее «хорошо» и мое «хорошо», мне придется много думать». «Одному сложно много думать, от этого начинает болеть мозг». Сознанием дела ответила принцесса. «У мамы вон целый совет был, с кем она советовалась. А у тебя кто?» «У меня ты. Умница, красавица и советчица есть», — улыбнулся принц. «Ну, я-то еще маленькая. Вот подрасту, может быть, и буду у тебя умницей, разумницей и советчицей. А пока тебе свои люди нужны, верные. А пока таких нет, только на кровь можно надеяться». Совсем уж по-взрослому вздохнула Елизавета. «Кровь пожарских, она ведь такая, не предаст. Да и клятвы тоже для кого-то придумали. Короноваться тебе надо, чтобы все тебе лично клятвы верности принесли, и тогда вопросов меньше будет». Детские мысли совершенно неожиданно оказались полезными в текущей ситуации. «А насчет мамы? Ты ей объясни про свое хорошо. Может, у вас и получится договориться, а то вы только молчите. Проблемы молчанием не решаются». Лиза забралась поглубже в одеяло, уткнулась лицом в серебристый пушок Мурки, химеры, подаренной Угаровыми, и тихо засопела. Химера рядом мурчала, усыпляя принцессу, и смотрела на Андрея удивительно разумными глазами. «Да, и верные люди мне точно нужны, сестренка. Угаров как раз один из них. Неплохо было бы с ним посоветоваться», – подумал Андрей Алексеевич. Но, насколько он знал из разговора с Ясеневым, глава ОМЧС попросил Юрия отбыть в Причерноморье и проконсультировать местную археологическую экспедицию по одной находке. Так что с советами придется повременить. Но как минимум одному совету сестры принц все же решил последовать и поговорить с матерью. В камеру императрицы он входил в состоянии абсолютного спокойствия. Не зная, как обернется его разговор, принц очень надеялся, что Мария Федоровна будет благоразумна и не станет скатываться в банальную женскую истерику. Отчасти она, конечно, имела на это право, ибо сидеть неделю в казематах в статусе императрицы-регента – это было то еще пятно на репутации. Однако же, как говорил один из мыслителей древности, «Не важно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты поднимаешься». В камере было прохладно и сыро. Внутренний огонь пожарских не давал Андрею замерзнуть, в то время как внутренний лед матери абсолютно спокойно воспринимал такую температуру, скорее признавая ее комфортной. Мария Федоровна что-то увлеченно читала, сидя на матрасе и подставив книгу под луч света, бьющий через окно камеры. На звук открывающейся двери она отреагировала лишь мельком, приподняв голову, но, увидев сына, отвлеклась от своего занятия. Дождавшись, пока двери за принцем закроют, императрица встала, как положено при особых императорской крови, и сделала кивок головой. Принц про себя отметил, что безукоризненная вежливость матери ледяным холодком прошлась у него между лопаток. Он даже не знал, что лучше – женская истерика, либо вот такое спокойное отстраненное спокойствие. «Что читаешь?» поинтересовался принц, глядя на отложенную в сторону книгу в затейливом переплете. «Имперский гербовник», – пожала плечами императрица. «Призанятнейшее чтиво, должна сказать, если читать между строк». «Как себя чувствуешь?» – задал уже более личный вопрос Андрей. Все-таки мать он любил и относился к ней с уважением. «Честно говоря, почти как на курорте», – чуть-чуть оттаяла императрица. «Никаких тебе совещаний, никакой нервотрепки. Сплю, ем, читаю. Все по расписанию. Мне кажется, я едва ли не впервые высыпаюсь за последние 10 лет». Усмехнулась она. Принцу, откровенно говоря, слабо верилось в подобное. Но, кажется, мать действительно была искренна в своих словах. «Решил, что с нами делать?» Тоже решила пойти на попятную она. «Мысли есть». Не стал ходить вокруг да около Андрей Алексеевич. Но прежде хотел бы уточнить у тебя несколько моментов. «Я уж думала, Григорий Павлович все для тебя уяснил». «У него свой интерес, у меня свой. Понятно, что он старается стоять на страже законности и спокойствия империи. Но в моем случае спокойствие не всегда идет рука об руку с законностью. А потому, мам... «Ответь мне, пожалуйста, как так вышло, что ты оказалась связана клятвой с орденом?» Императрица присела на край дощатого настила и, задумчиво глядя в стену, побеленную известью, принялась рассказывать. «Мне было чуть больше 25, когда брат Астерий явился к нам в дом и о чем-то долго разговаривал с моим отцом. По меркам магов я была перестарком. Магички должны были выходить замуж и начинать рожать детей гораздо раньше, но подходящей партии для меня не находилось. Скандинавской империи на тот момент уже не существовало вместе с ее императорским родом, где были достаточно сильные морозники. Отдавать меня куда-нибудь на другой конец света отец не хотел. Что же касается претендентов более низкого аристократического происхождения, то сочетать меня, племянницу императора, браком с кем-то из них не позволяла гордость. По итогу мне показали портрет твоего отца с даром огня и предложили стать гарантом мира между империями. Вторым вариантом был бы брак внутри родины. Княжон Эстерхази, помнишь?» Принц кивнул. «Еще бы, таких красоток забыть было сложно. Альтернативой твоему отцу был один из моих троюродных дедей, недавно овдовевший Август Крыжик. Так вот, книжный Эстерхази по сравнению с ним в своем естественном облике просто-таки красотки. Август по статусу подходил мне, да и стихией льда был не обделен. Наложиться с ним в постель для юной девчонки было сродни величайшим мукам. Потому предложение выйти замуж за твоего отца для скрепления мирного договора между нашими странами я восприняла как спасение. Но был нюанс. Орден потребовал клятву? Все верно. Они брались уговорить твоего отца не бесплатно. Единственное, что я смогла для себя выторговать, это ее условия. Я обязалась исполнить просьбу Ордена, если она не принесет вреда ни мне, ни моим семьям, старой и новой, а также не причинит урона моей чести. Когда брат Астерий пришел ко мне и потребовал затянуть на 1,5 часа принятие решения по ситуации с ночными беспорядками, я сама для себя придумала аргументацию для подобного решения. Я не знала, чем все это обернется, но подсознательно чувствовала, что ничем хорошим. Альтернативой этой просьбе была попытка навязать брак Лизы с одним из сыновей Августа Крыжика. А я своей дочери такого точно желать не могла и не хотела. Вот и пришлось выбирать. Либо согласие на брак дочки, либо затягивание на 1,5 часа принятия решения. Я выбрала второе. Могу поклясться кровью, что все сказанное правда. Андрей обдумывал услышанное от матери. В целом ее информация прекрасно ложилась в канву событий. Да и сам Григорий Павлович Савельев тоже намекал на то, что у матери, скорее всего, не было выбора, и она старалась максимально обезопасить себя и семью, расквитавшись клятвой малой кровью. «А что думаешь о дяде, великом князе Михаиле Дмитриевиче?» Императрица нахмурилась, обдумывая собственные слова, но все же спустя минуту ответила. «Хороший военный, порывист, как и все пожарские». Изредка склонен к радикальным мерам, как та же ситуация с яйцом Феникса и архимагами. Очень своеобразно верен трону, но в целом, судя по вашей совместной битве, полезен. И готов прийти на помощь, если даже поклялся кровью защищать тебя и вернуться обратно в камеру по истечении битвы. Хорош будет в качестве пугала военного толка. По части внутренней политики не силен, туда его лучше не допускать, натворит дел. Коротко резюмировала императрица-регент свое мнение об одном из пожарских старшего поколения, оставшегося в живых. И надо признать, мнение было вполне объективным. Императрица не пыталась его топить, выставляя в невыгодном свете, скорее показывала его положительные и отрицательные стороны. Есть желание прервать свой первый за 10 лет отпуск? Императрица только скривилась, улыбнувшись одной половиной лица. «Что, так сильно достали?» «Не то чтобы... Но не вижу смысла рушить сложившуюся систему кардинально, если она у тебя работала все эти годы». «И каковы же условия?» «Клятва на крови, отказ от притязаний на трон». «Всего-то?» «И окончательный выбор невесты остается за мной». «Согласна. А к чему были вопросы про Пожарского?» «Так вам вместе теперь работать». «К своей работе вернешься не только ты, но и он. Ты же сказала, он прекрасное пугало на военном поприще, а ты хороша во внутренней политике. Мне же придется танцевать между вами в качестве меры сдержек и противовесов». «Ах да, еще забыл добавить. Коронацию нужно организовывать через месяц-другой. До Нового года я уже должен быть коронован, счастливо женат и в поте лица трудиться над наследником». «Ну и планы у вас, ваше императорское высочество?» Побледнела от перспектив императрица. «Может, ну его, продолжить отпуск?» «Нет уж, Мария Федоровна, коли уж согласились взвалить это все однажды на свои плечи, так теперь будьте добры отвечать за тех, кого вы приручили». Императрица даже опешила от такой формулировки. «Нет, мама, я не о себе. Я о той системе, которую ты построила, и винтики, которые сейчас молятся о том, чтобы ты поскорее отсюда вышла. Правда, надо будет еще с тобой сверить некоторые фамилии. Кое-кто за глаза топил тебя, как только мог, вскрывая некоторые якобы неприглядные дела. Таких взяли с Савельевым на карандаш. Чистку тоже придется проводить, пусть и не столь радикальную». Лицо императрицы приняло хищный вид, глаза сузились, будто бы она уже принялась в уме ставить галочки напротив списка собственных врагов. «Нет, ну надо же! Всего неделю отдыхала, а какая-то падаль решила открыть свой клюв и начать на меня чирикать! Пора выходить из отпуска и сворачивать этим птичкам шеи!» Глава 21. Ночь после нападения выдалась бессонной. Пока дождались лекарей, пока привели в порядок лагерь, уже забрезжил рассвет. Кроме того, вместе с лекарями прибыли и представители охранного отделения. Те же, кто был включен в состав экспедиции, себя никак не проявляли, кроме защиты во время нападения. Но да черт с ними, это их дело. Но само нападение оказалось более чем странным. Выпивая очередную чашку кофе, я ожидал своей очереди для беседы с представителями правопорядка. Разбираться с нашим случаем прибыло два следователя, карикатурно противоположных друг другу. Один низенький толстячок, другой высокий и худой как жердь. У них даже фамилии были соответствующие – Круглов и Жердев. При этом они были неуловимо похожи, но не внешностью, а именно спокойствием, въедливостью и умением отмечать мелкие детали. Я сидел под навесом в стороне от центрального шатра, в котором сейчас они проводили беседу по очереди со всеми потерпевшими. Нас, аристократов, оставили напоследок, видимо, предполагая, что от них придется выслушать максимально неприятные вещи. Я же, пока пил кофе, имел возможность подслушать благодаря слуху Горга некоторые детали опросов. Странностей там хватало. Сперва следователи даже подумали, что археологи находились под воздействием одурманивающих средств, но лекари их заверили, что ничего подобного в организмах пострадавших не было и в помине. Один раз удалось подслушать разговор Круглова и Жердева во время перекура. Те вышли из шатра и отошли на некоторое расстояние от него, дабы их никто не смог услышать. Щелкнул замок портсигара, чиркнуло огниво, а после послышались шумные вздохи затянувшихся дымом следователей. Следом ветер донес запах ментола. Говорили следователи очень тихо, но мне и этого было достаточно. «Уж лучше бы они все были одурманенные», – басил недовольно Круглов. «Составили бы протокол, написали жалобу наверх, и делу конец. Но нет же, лекари подписи под такими заключениями не поставят». «Эти да!» Голос Жердева скрипел не хуже рассохшихся половых досок. «Говорят, что нападение было, и раны такого толка, что нанести самому себе их практически нереально, как и людям. Там следы и от когтей, и от зубов, и проколы, словно укусы змей. И даже я от скорпиона и пауков встречался. Но где? Где хотя бы один фрагмент? Ничего нет!» «И это при том, что практически каждый видел что-то свое!» — продолжал рассуждать, будто бы сам собой Круглов. «Это как раз таки объяснимо!» — не согласился с ним Жердев. «В темноте еще и не такое может привидеться, тем более с перепугу. Оно ведь вполне может быть, что из этой гробницы полезло зверье всем скопом. А с чем уж там древних захоранивали, нам неизвестно. Так что, может, и пауки, и змеи, и кого там только не было. Разница показаний не удивляет. Тварей было много и разных. Лекари это подтверждают. Но где тела? Тут хоть бы один фрагмент к делу подшить в качестве вещественного доказательства. А то висяк висяком». Послышался тяжелый выдох, и до меня снова ветром донесло запах ментолового дыма. «Наше дело маленькое – опросить всех потерпевших, принять их показания и отписаться наверх с рекомендациями прекратить проведение археологических раскопок». Круглов, похоже, смирился с ситуацией и собственным положением в системе. «Да знаю, но только этот ученый столичный. Он же не от мира сего. Ты слышал, каким энтузиазмом он бурлил?» «Слышал. Он бурлить этим сраным энтузиазмом перестанет, только если ему голову откусят. И то голова еще какое-то время будет по инерции кричать: это находка века, а может быть и тысячелетия. Это явно кто-то из великих военачальников, а может быть даже из забытых царей. Ведь такая свита могла быть погребена только с очень известным великим человеком. При этом Круглов сплюнул в траву, показывая свое отношение к подобным высказываниям. Как по мне, так лучше бы они не трогали это все. Что закопано в земле и лежало там тысячелетиями, должно там и дальше лежать. Потому что откопать какую-нибудь древнюю дрянь легче легкого. Но мы же не знаем, чего стоило ее упокоить. Жердев согласно с ним покивал, затушил папиросу и снова отправился в шатер вызывать очередного потерпевшего на беседу. Спустя минуту за ним последовал и его товарищ. В целом я был согласен со следователями. Некоторые вещи, лежащие в земле, лучше не трогать. А уж тем более такие энтузиасты, как Костомаров, совершенно не видящие границ дозволенного, хоть и двигали науку вперед, однако же совершенно не считались с ценой этого продвижения, подставляя под жернова истории совершенно ни в чем не повинных людей. Со мной рядом под навесом уселась Алиса и молча протянула мне тарелку с бутербродами. После бессонной ночи стопка булочек, разрезанных пополам с листьями салата, ветчиной и сыром, выглядела просто пищей богов. Я, откусив кусок и застонав от удовольствия, возблагодарил свою спасительницу. «Сударыня, пока вы не женщина, а мечта. И спину прикроете, и молчите по большей части, так еще и кормите, будто бы читая мысли. Благодарю вас, о богиня!» Алиса только хмыкнула. Ну да, мечта. Если брать во внимание некоторую другую сторону моей сущности и работы, то я уж скорее ночной кошмар». «Не будьте к себе строги. Если такая женщина, как вы, снится кому-то в ночных кошмарах, то это не ваша проблема, а проблема того, кто вас боится. Не остался я в долгу, продолжая уничтожать бутерброды». Алиса рассмеялась тихим мелодичным смехом. «Комплимент засчитан, князь». Улыбка у нее была добрая и открытая. Она не стеснялась улыбаться во весь рот, при этом у нее появлялись милые ямочки на щеках. Мы сживали еще по бутерброду, а после я протянул чашку с кофе Алисе. Та благодарно кивнула и, отпив несколько мелких глоточков, спросила, не глядя на меня. «Как вы догадались? О табличке?» Я пожал плечами. Если до этого раскопки велись не один день, историки и археологи лезли в гробницу и их там фигурально и реально били по загребущим рукам, то если уж твари решили прийти с ответным визитом, значит что-то из гробницы было забрано. Что-то ценное для них. «Не думали, что у них могла переполниться чаша терпения после того, как их несколько недель ковыряли всеми возможными способами?» — предположила Тинишева, чуть сдвигаясь в тень от солнца, заглянувшего под навес. «Тоже вполне вероятный вариант». «Вот только у мертвых нет чаши терпения. Зачастую существа там более закладные, принесенные в жертву в момент погребения покойника, имеют очень прямые реакции – защищать, убивать, возвращать украденное. У них нет столь сложных императивов, как терпеть, размышлять или мстить, к примеру. Ничего подобного. Для них это слишком сложные цепочки». «Ничего себе! Откуда у вас познание в магии смерти?» — вздернула в удивлении одну бровь Алиса. «О нет, это всего лишь чтение книг и поверхностное знакомство с предметом. Все-таки, когда мечтаешь, что у тебя проснется хоть какая-нибудь магия, но совершенно не понимаешь, какой она будет, мечтаешь обо всем и сразу, и пытаешься узнать обо всех самых известных и самых сильных магических дарах». «О-о-о-о!» Алиса теперь смотрела на меня с пониманием. «А ведь у меня тоже был подобный этап. Я сутками напролет штудировала рабочие дневники своих родителей, пытаясь равное количество времени уделять изучению их диаметрально противоположных сил. Ну, а когда во мне открылось кое-что другое...» Она запнулась. «Оказалось, что все было зря, и я занималась абсолютно бесполезными вещами». Улыбка при этом сползла с лица Тинишевой, будто бы она вспомнила нечто неприятное. Предполагаю, этим неприятным было то, что у нее проявилась какая-то из магии, не присущая ее семье, А судя по тому, что она каким-то образом являлась бастардом рода Тенишевых, раз Мурза рода не поленился выкупить внучку. Выходит, что когда у нее проснулся дар, отец устроил разнос матери и вполне мог повести себя недостойно в отношении дочери, и это глубоко въелось в ее память. Алиса, позвольте называть вас по имени. Признаться, сперва думал обращаться к вам по имени